Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 15-й духовный принцип. Малый не может рожать. То есть, производит новый парцуф. Новое духовное исправленное пространство как в мирах, так и внутри индивидуально работающего над собой человека. Можно только в состоянии гадлута, большого состояния. В Зоаре мы учили, что в начале для создания мира Творец установил только свет благословения, хасидим хохмы, лишь как начало доброе и достаточное, чтобы впоследствии привести мир к совершенству. А причина в том, что это свет хасидим, вак, а именно только 6 концов парцуфа и прилегающие к ним нуквы. И не достает головы 3 первых. А поэтому благословленного состояния все еще недостаточно, чтобы породить души, чтобы духовно плодились и размножались, ибо нет рождения парцуфа. Прежде чем достигнет гар, который называется голова. И поэтому свету благословление еще не достает совершенства.